Глава 6. Поездка в Кэр-Сайкир. Расхаживая взад-вперед по покоям Ганилона, вернее, по моим покоям, я не переставая думал о происходящем. Я не мог остановиться. Ноги сами шагали по паркету, не давая ни на минуту присесть. Я словно состоял из двух частей. Тело Ганилона, но сознание Бонда. Вернее, уже не совсем Бонда. Скорее, это были одни воспоминания, наложенные на другие. Теперь они переплелись во мне, и невозможно было понять, где заканчивается один и начинается другой. Я подумал о том, смогу ли теперь вообще когда-нибудь быть уверенным, кто я на самом деле. Я совершенно не верил Ганилону, зная его обманчивую сущность. Мне нужно было знать и понимать значительно больше, чем сейчас, но не подавать вида, что что-то понимаю. На кого я мог положиться? Медея и Эйдери ничего не скажут. Маталч может легко обмануть меня, как он уже сделал. Ну и как же мне ехать на шабаш? Скорее всего, это будет шабаш Лура, а ведь я как-то с ним связан. Медея что-то говорила про жертвы, которые будут принесены. А почему бы им не принести в жертву меня? Да-да, меня на алтарь. На какое-то мгновение в мое сознание вернулся Ганилон со своими воспоминаниями. Но, к сожалению, они были очень короткие и обрывочны, да и промелькнули в мозгу так быстро, что ничего нельзя было понять. Остался страх. Опять страх. Но я почувствовал, что меня тянет туда, что я обречен там присутствовать. И опять я задумался, вернее, задумался Бонд. Я уже начал путаться в их очередности. Так, если я пойду на шабаш, что мне грозит там? Подумаем по-другому. Мог ли я осмелиться не пойти на него, как и под каким предлогом? К тому же это заставит окружающих подозревать меня в возврате памяти. Надо делать так, как я решил раньше. Только полное незнание спасет меня. Не давать повода думать, что начинаю вспоминать, пока действительно все не вспомню. Я должен идти, пусть даже на алтарь, а там посмотрим, чья возьмет. Я забыл про лесных жителей. Но они были враги Ганилона. За ними охотились солдаты Совета. Совета, в котором я заседаю. Когда я был Эдвардом Бондом, я их жалел, думая, как им помочь. Когда же я был Ганилоном, я с радостью бы убил всех их. Они помнили Эдварда Бонда, который жил с ними в лесах 1,5 года, организовывая сопротивление и борясь с Советом. Представляю его состояние на земле сейчас, в полном бессилии, не зная, как можно изменить ситуацию. Он-то прекрасно знал силу Совета и что грозит его друзьям здесь. Хотя еще неизвестно, чье сознание у него сейчас. А может, мне найти этих повстанцев в лесу? Они же не пойдут на шабаш, чтобы возложить меня на алтарь. Значит, я буду в безопасности хотя бы на какое-то время. Ага, а вдруг память вернется, и я стану Ганилоном? Ну и начнется тогда. Нет, я не могу пойти этим путем и подвергать их такой опасности. Да и мне тоже, скорее всего, не поздоровилось бы в самом их гнезде. Ну и ситуация. Я нигде не мог чувствовать себя в безопасности. В любой момент я мог стать то Бондом, то Ганилоном. И все мне были опасны. И лесные жители, и члены Совета. Маталч уже показал, какие козни он может строить. Даже Эйдери под своим капюшоном и та излучала опасность. А я еще ни разу не видел ее лица. Опасность исходила буквально от всех. И от Медеи в том числе, хотя я, кажется, люблю ее. Уже ближе к вечеру мне принесли поесть и какую-то одежду. Я начал с ужина, а перекусив, стал переодеваться. От этого, странным образом, действительно повеяло жертвоприношением. Чистые полотняные брюки и туника, а сверху еще плащ голубого цвета. Я надел все это, но когда настала очередь одевать маску, я задумался и повертел ее в руках. Девушка, принесшая все это, сказала: «Я провожу тебя, когда ты будешь готов, лорд». «Пошли, я готов». — сказал я и пошел за ней. Мы опять пошли по залам, освещенным непонятным неярким светом. Наконец мы пришли в покои Медеи. Она была по-прежнему красива. Вся в алом, туго обтягивающем ее фигуру платья. Плечи полностью обнажены. Мне показалось это хорошим знаком. В отличие от моего голубого плаща, на ней был алый. Вся прислуга незаметно исчезла, и мы остались наедине. Увидев меня, Медея приятно улыбнулась, но было заметно, что она нервничает, хотя ее вид был безупречен. «Ну как? Ты уже готов? Ты готов, Ганилон?» «Готов к чему?» — спросил я. «Все зависит от того, что ты имеешь в виду. Я тебя очень прошу, делай скидку на то, что я ничего не помню». «Очень возможно, что твоя память вернется сегодня ночью. Может, частично. Но я очень надеюсь», — сказала она. «Ты будешь просто наблюдателем. Ты не можешь пока принимать участие в ритуале, ты же не помнишь его. Поэтому пусть все сделают остальные члены совета. Во всяком случае, просто смотри, пока не будет принесена жертва. Но ты не примешь участие в ритуале, по крайней мере, до тех пор, пока не будет принесена жертва». «И кто будет участвовать в ритуале? Маталч?» «Да, он, а еще Эйдери», — сказала Медея. «Райни не пойдет. Он никогда не покидает замка. И не покинет. Только если он не будет очень нужен совету. Ему очень тяжело. Он ведь так стар». Что-то меня настораживало. «Так куда мы сейчас идем?» — поинтересовался я у своей проводницы. «Разве я не говорила тебе, что мы идем в Кэр-Сайкир? Мы давно не приносили жертвы, как раз с тех пор, как я отправилась на землю искать тебя». «Объясни же, что мне нужно будет делать на этом ритуале?» Медея нежно погладила меня и, ласково посмотрев, ответила. «Пока ничего. До определенного момента. Ты все поймешь сам, внимательно наблюдая за всем, и тебе станет ясно. Надень свою маску. Я тебя прошу». Она уже надела свою маленькую маску черного цвета, закрывавшую только верхнюю часть лица. Мне ничего не оставалось, как надеть свою маску и последовать за Медеей к входу в арку. Во дворе перед нами стояли две лошади, на одну из которых, не говоря ни слова, вскочила Медея, жестом показав мне следовать за ней. Открылись ворота в стене, и перед нами легла дорога, уходящая к далекому лесу. Силуэты деревьев заметно размылись. Солнце уже шло к закату, и темнота быстро надвигалась. На небе загорались чужие, незнакомые звезды. Их бледный свет падал на лицо Медеи, и от этого оно становилось еще более неземным. Вокруг были лишь звуки ночи, неясные шорохи и стук копыт. Через какое-то время послышался звук трубы. Вначале он чуть слышно раздавался издалека, но потом становился все громче и громче. Нас обгоняли девушки, спешащие куда-то. Может быть, туда же, куда и мы. К нам кто-то подъехал вплотную и остановился. Это был Матолч. Он бросил на меня взгляд, сверкнув желтыми глазами, и поскакал дальше. За ним скакал кто-то на совсем маленькой лошади. Фигурка всадника тоже была крохотной. Я понял, что это была Эдри верхом на пони. Позади них ехали еще всадники, но я не смог их увидеть. Надвинулась темнота. Какое-то время мы двигались в полной тишине. Сначала мы скакали по равнине, но вот надвинулся лес и полностью поглотил нас. Невольно я оглянулся назад. Над тем местом, откуда мы только что выехали, нависало совершенно черное небо. Въехав в лес, мы погрузились в странную атмосферу. Над нами нависали тяжелые темные ветки. Это были совершенно не те деревья, которые были в саду, защитившим меня. Неизвестно почему, но мне стало очень неуютно в этой обстановке. Со всех сторон на меня давило ощущение чужого, которое не хотело меня принимать. Но, слава богу, все заканчивается. Закончилась и эта дорога. Под светом луны стала видна темная, без окон башня, почти готическая по архитектуре. Она поднималась прямо из леса, из этого темного леса странных черных деревьев. «Это Кэр-Сайкир!» — невольно вырвалось у меня. «Наверняка я бывал здесь раньше. Да, Ганилон узнал это место, но Бонд не знал его. Я чувствовал, что все это мне знакомо, но было очень неприятно. Я знал даже название. Все опять перепуталось в голове, и мне стало страшно. Я испугался, что могу отступить от намеченного плана. Сайкир. Сайкир? Это уже из земной жизни. Я встречал это имя в книгах про магию. Точно. Это называлось «Месса святого Сайкира». Именно так. Причем тот, по кому служат эту черную мессу, умирает. Для меня это было интересное воспоминание. Будут ли служить черную мессу сегодня по Ганилону? Здесь наверняка не было Лура. Я почему-то был в этом уверен. Сюда он мог прийти, но не находился в этом месте постоянно. Это был просто храм, один из тех, что находятся по всему темному миру. Здесь приносят в жертву, и если позвать сюда Лура, то он придет на жертвоприношение, потому что после этого начинается пир. Пока же меня больше интересовало, кто будет сегодняшней жертвой. Мое волнение передалось коню, да и в самом воздухе вокруг нас тоже нарастала напряженность. Глядя на новых знакомых, я не заметил даже тени волнения. И Медей, и Эдри были невозмутимы. Про Маталча нечего и говорить, у него была железная выдержка. Перед нами прошла толпа из солдат и девушек, причем не было слышно ни звука от идущих в темноте. У некоторых солдат было оружие, видимо, они сопровождали толпу паломников. Но я не заметил, чтобы кто-то из этой толпы проявлял признаки беспокойства. Они шли охотно, хотя и сопровождались солдатами. От них не исходило ни опасности, ни напряженности. Значит, она исходила из другого источника. Интересно, откуда же?